Глава 13. Найт. Я привез Грир в общежитие позже, чем планировал. Черт, мне вообще не следовало водить ее к моей маме. Но меня выводила из себя вся та хрень, которую Грир любила говорить о моих интеллектуальных способностях. Я не мог похвастаться успехами в учебе. Но это не означало, что знания у меня отсутствовали. Конечно, можно было относиться к учебе и посерьезнее. Но зачем? Я не давал повод думать, что я грёбаный идиот. Выключив мотор, я потянулся на заднее сиденье за вещами Грир. На этот раз она положила их туда сама, а не обнималась с сумкой большую часть пути. «Спасибо». Сидя у двери, она баюкала свои вещи, храня гробовое молчание с тех пор, как мы покинули клинику. Я немного разбавил его тем, что включал через динамики своего телефона. Но Грир молчала с тех пор, как мы уехали из клиники. Обычно я бы не жаловался. Но, учитывая последние обстоятельства, я понятия не имел, зачем взял Грир к маме. Черт, я не навещал ее, кажется, весь семестр. Это достаточно тяжело переносить и в хорошие дни. Не то что сейчас. Я постучал по рулю. Ты получила все, что тебе было нужно? Я не следил за ней, но заметил, что Грир последовала моему совету и поговорила с кем-то из медицинского персонала. У них была всевозможная информация, которую она могла бы использовать. По большей части она выходила далеко за рамки общеобразовательных занятий по психологии. Но я был уверен, что Грир это будет полезно. Лично я получил бы больше пользы от разговора с настоящим психологом или врачом, чем от изучения всякой ерунды в книге. Но, возможно, так было только для меня. Да, это правда было полезно. Она провела одним из своих миниатюрных пальчиков по ремешку сумки, наполняя мою тачку своим ароматом. Голубка пахла малиной и ванилью. Я знал это, потому что был достаточно близко, чтобы попробовать. И сейчас я чувствовал ее вкус, хотя и старался избежать этого. Я отпер ее дверь. Хорошо. Рад, что ты что-то из этого извлекла. Теперь Грир могла вылезти из машины, без сомнения обрадовавшись избавлению от меня хотя бы на одну ночь. Я не подчинил свою жизнь этой девушке целиком и полностью, несмотря на то, что был уверен, подобная мысль уже начинала ее посещать. Мне нужно было кое-что сделать сегодня вечером. Я чувствовал себя по-настоящему виноватым из-за того, что так долго не навещал маму. Ройл был прав. Компания Грир и то, что Джанет сказала о моем голосе, может быть, действительно помогли? Я больше не был наивным ребенком. Но если маме действительно становилось лучше, это было меньшее, что я мог сделать. Я любил маму. Скучал по ней. Моя рука сжалась на руле. Вытаскивать ее из больницы и перевозить в частную клинику было труднее всего. В то время все решения принимал дедушка, так как я был несовершеннолетним, но у меня была возможность повлиять на то, где она находится. Я просто не знал, что еще мог бы для нее сделать. А поскольку меня не было дома, то не очень много. Я был рад уже тому, что дедушка позаботился обо всем этом. Давно принял за меня все необходимые решения. И он все еще продолжал это делать, когда вопрос касался ухода за мамой. И этому я тоже был рад. Решение проблемы было близко. Но мне не хватало уверенности, что я поступлю правильно. Проще всего было позволить дедушке заниматься этим делом. Грир облизнула губы. «Найт?» И она все еще была здесь. Мое тело откинулось назад и наклонилось в ее сторону. Она пожала плечами. «Мне просто интересно, почему ты взял меня к ней?» Я объяснил ей, почему. «Чтобы помочь». На этот раз я пожал плечами. «Ты сказала, что провалилась на тесте, и в этом была моя вина. Решил побыть милым». «Но почему?» «Почему?» Я был в 2 секундах от того, чтобы вышвырнуть Грир вместе с ее болтливым ртом. Но она спасла меня от этого, когда, наконец, открыла дверь. Я смог дышать немного свободнее, когда Грир это сделала. В моих легких больше не было сладкого аромата голубки. Она стояла у двери. «Спасибо. Уверена, что это будет очень полезно». И это все, чего я хотел. Хотя сам не знал, почему. Моя рука сжимала руль, пока Грир не закрыла дверь. И, вздрогнув, я убрался с этой стоянки быстрее, чем в тот день, когда в первый раз подвез ее к общежитию. Честно говоря, я не знал, зачем отвез ее к маме. Это было откровенно глупо. К тому времени, как я вернулся в братство, в нем уже воцарилась тишина. И, сидя снаружи, я улучил момент побыть наедине с собой, прежде чем войти внутрь. Свежий воздух был полезен для моей головы. Я опустил окна, сел поудобнее, и хрен знает сколько времени просидел на улице, прежде чем зайти внутрь. Я открыл дверь, пожал руки паре приятелей, которые оказались внутри. Но не прошло и 2 секунд, как мне сказали, что у меня посетитель. И я догадывался, кто был этим гостем. Когда я вошел в свою комнату, дедушка стоял в ней, положив руку на трость и разглядывая фотографию. «Я звонил тебе, сынок», — сказал он. «Я и правда сын этого мужчины. Память о настоящем отце давно уже угасла. Признаюсь, я не проверял телефон весь день, потому что был с Грир». Я закрыл дверь и подошел к дедушке. Он держал семейную фотографию, на которой были запечатлены мама, папа и я. Рука дедушки крепко сжимала рамку. «Я помню, как фотографировал вас», — произнес он, кивнув на снимок, сделанный в горах. «Мы все стояли на вершине скалы». «А ты?» «Я помнил, хотя это было так давно. Мы все отправились в поход, и некому было сфотографировать нас. Именно дедушка сфотографировал родителей и меня. Он всегда приносил себя в жертву». Дедушка протянул мне фотографию, и я слегка улыбнулся, взяв ее в руки. «И я. Это был веселый день. Он был очень приятным». Я кивнул, откладывая снимок в сторону. «Не знал, что ты звонил. Извини. Меня весь день не было дома». «Хм. Я знаю это». Дедушка сел в мое кресло, жестом предлагая мне сделать то же самое. Дедушка наклонил голову. «Мне позвонил доктор Сильвера. Он сказал, что ты заходил повидаться с мамой». Я нахмурился. «Он позвонил? Почему?» Дедушка покачал головой. «Я часто разговариваю с ним об уходе за твоей мамой. А тебя давно не было в клинике. Он просто решил сообщить. Мне это показалось любопытным». «Я совсем на это не рассчитывал». Я пожал плечами. «Она моя мама». «Да, сынок. Но в последнее время ты не прилагал особых усилий, чтобы увидеть ее». Поскольку он был прав, я ничего не сказал. Дед нахмурился. «Сегодня был какой-то особый повод?» Я никак не мог рассказать ему о Грир. Он вообще не должен был знать о ней, учитывая, что она была здесь в ту ночь с Брайсом. И хотя 2 этих события никак не были связаны, рисковать мне не хотелось. «Нет, сэр. Просто решил повидаться с ней. Как ты и сказал, прошло много времени. Рука деда легла на трость, и в его глазах сквозила печаль. На самом деле, в последнее время я все чаще общаюсь с ее врачами. Ты же знаешь, что в ее состоянии нет никаких изменений. Я кивнул. Это не было новостью. Прогноз моей мамы не изменился за годы, прошедшие с тех пор, как она оказалась в коме. Никакой надежды, что что-то изменится. По крайней мере, мне так сказали. Я уже смирился с этим. Но все же, поскольку она была моей мамой, никогда не терял надежды. Дедушка потянулся ко мне и обхватил мое плечо рукой, на которой сверкало его собственное придворное кольцо. Он сжал ладонь. «Я думаю, ты уже в том возрасте, чтобы самому принимать решение. Возможно, тебе стоит начать думать о том, каково твоей матери будет в дальнейшем. Тебе уже 21, и тебе нужно взять ответственность за эти решения». Я знал это. Понимал, что в конечном итоге ответственность лежит на мне. Но все же, даже осознавая это, от одной мысли у меня начинал болеть живот. Голова затряслась, и дедушка снова сжал мое плечо. «Я не буду давить на тебя», — произнес он. «Никогда бы не стал. Я просто хочу для тебя самого лучшего. И для нее тоже. Она была замужем за моим сыном. И я всегда любил ее. Он и правда любил маму. Мы все были близки». Я кивнул. «Могу я подумать об этом?» «Конечно». Он отстранился, а я надеялся, что на этом разговор закончился. И был благодарен, когда позже проводил его обратно вниз. Дедушка решил проведать меня, потому что не мог дозвониться, и решил приехать, услышав, что я сегодня виделся с мамой. Я ценил это. «Дашь мне знать, если приедешь в город, чтобы увидеть ее?» Полувопросительно сказал он, улыбнувшись. «Я всегда составлю тебе компанию. Ты же знаешь это». И мне это было очень нужно тогда, когда был маленьким. Когда был в полном дерьме и не мог нормально смотреть на мир. Мне хотелось уничтожить все на своем пути, так я был зол. Я снова кивнул, открыл дверь и собрался было проводить девушку на улицу, но нам обоим пришлось остановиться. Кто-то еще стоял по другую сторону двери, и она выглядела напуганной до чертиков. Грир. Я провела в комнате в общежитии около 2 секунд, прежде чем поняла, что оставила блокнот в машине Найта. Я догадывалась, что могла позвонить ему, и, наверное, должна была так сделать. Может, я просто хотела проверить, как он там. Я до конца не понимала, по какой причине оказалась в автобусе, вместо того, чтобы просто взять телефон и написать сообщение Найту. Следовало поступить так по многим причинам. И главное из них — взгляд, которым он одарил меня в тот момент, когда дверь распахнулась, и я предстала перед Найтом. Выражение его лица стало диким. Ничем не сдерживаемый гнев набирал силу с каждой секундой, что парень смотрел на меня. Он мгновенно вышел за дверь, а позади него стоял мужчина. Мне не удалось хорошо рассмотреть его, потому что Найт схватил меня за руку и потащил со ступенек братства вниз, туда, откуда я пришла. «Какого черта ты здесь делаешь?» Его выражение лица казалось бешеным, совершенно безумным. Он отшвырнул меня от себя, как мусор. «Какое право ты имеешь?» «Сын?» Его глаза широко распахнулись, когда Найт повернулся. За его спиной стоял мужчина, которого я теперь могла разглядеть. Он был уже стар. Его присутствие и бесцеремонность ощущались вполне отчетливо, Я запомнила их еще много лет назад. Я столкнулась ни с кем иным, как с Джеральдом Ридом, дедушкой Найта. Пожилой мужчина стоял на крыльце братства как император, наблюдавший за своим королевством и происходящим перед ним. Он нахмурился. «Найт, сынок, кто это?» Мои глаза широко раскрылись. Мужчина явно не узнал меня. Хотя я не удивилась. Когда он видел меня в последний раз, я была еще ребенком. Странно уже то, что Найт узнал меня тогда на вечеринке. Хотя мы оба узнали друг друга, словно фонарь и его свет. Я и Найт нашли друг друга. И я жалела, что это случилось. У меня было много причин, чтобы не приходить сюда этим вечером. Если честно, я и не думала проходить в сам дом, находиться там, где Брайс застрелился. Я все еще помнила его лицо. Всю ту кровь и эмоции Найта. Я никогда не видела его испуганным ни до, ни после. Но тогда в его глазах сиял абсолютный ужас из-за того, свидетелями чему нам пришлось стать. Он не выглядел как человек, который испытывает вину. То последнее действие совершил другой человек. А Найт оказался потрясен, напуган. И это было еще одной причиной, по которой я недоумевала, почему он забрал меня оттуда. Он явно не хотел, чтобы случилось то, что сделал Брайс. Но, увозя нас той ночью из кампуса, вел себя так, будто был в чем-то виноват. Это было неправильно и странно. Я сглотнула, собираясь было обратиться к Джеральду Риду. Хотела заново представить себя, рассказать, кто я на самом деле, поскольку формально мы когда-то были знакомы. «Да так, дедушка, она никто». Его слова ударили меня в грудь. Он стоял рядом с дедушкой, насмехаясь надо мной. «Ты знаешь, какими могут быть эти девушки?» «Эти девушки?» Еще один выпад в мой адрес. Еще один раз, когда Найт фактически назвал меня шлюхой. А теперь еще и прямо на глазах у родного деда. Мои глаза наполнились слезами. Я отступила, но его дедушка вдруг снова обратился ко мне, спустившись вниз по ступенькам. На этот раз Найт стоял в отдалении. Его глаза были широко раскрыты и невероятно холодны. Его дедушка нахмурился. «Вам, вероятно, следует идти своей дорогой, юная леди. Уже очень поздно». «Действительно, очень поздно». Я снова проглотила комок в горле. Когда он прошел мимо меня, Найт не отставал. Он схватил меня за руку, прижав к себе. «Убирайся отсюда нахрен, пока я тебя не заставил». Он отпустил меня так же быстро, как схватил, и направился следом за своим дедушкой, которого снаружи ждала машина. Двигатель заработал. Другой мужчина открыл старику дверь. Маршрутка уже уехала, но я почему-то пошла в другом направлении. Нужно было найти дорогу домой. И будь я проклята, если снова совершу ту же ошибку и заблужусь.